Вне зависимости от статуса, уровня интеллекта и опыта, все мы люди. Хейнель замолчал на мгновение и исправился. Разумные существа, невозможно просчитать каждую секунду жизни, особенно когда ты истощен или взволнован. Вопрос не в том, как быть, чтобы не совершать ошибок, а в том, как эффективно их устранять. Он дал несколько секунд, чтобы осознать фразу. Что еще ты понял, что нельзя никому доверять? Полувопросительно произнес я, все еще не отойдя от чужой боли предательства родных. Внезапно меня прошибло воспоминанием о нашей первой встрече в хранилище, когда культ атаковал Магнолию. В тот день Хейнель сказал одну фразу, которая потом долго не выходила из головы. Ударить в спину может любой. Кажется, теперь я понял, что он имел в виду. Доверять можно, важно только правильно выбирать тех, кому открыться. Например, я всецело доверял Зерефу и ни разу не пожалел об этом. Ты точно так же веришь Нацу, потому что он доказал, что всегда будет на твоей стороне и всегда прикроет. С другой стороны есть, скажем, мастер Макаров. Я не сомневаюсь, что он защитит тебя в случае опасности, вот только если угроза нависнет над гильдией и будет стоять вопрос, или хвост феи, или ты, он выберет первое. Доверяй, но проверяй. Да, именно, Хейнель коротко кивнул. И запомни, даже близкие могут предать, поэтому оставайся начеку. Всегда. Я ничего не ответил, только опустил взгляд. Стало так тоскливо и грустно, что из груди непроизвольно вырвался тяжелый вздох. Кроме того, никак не удавалось упорядочить мысли, ведь все происходило слишком сумбурно и непредсказуемо. Я допустил серьезный промах, когда не проверил местность после разговора с местом, и думал, что Хейнель в привычной манере отчитает за это. В конце концов, ему даже пришлось вмешаться, чтобы я не попал в плен или, что еще хуже, был убит. Вот только он, напротив, успокоил, что каждый может совершить ошибки. Более того, когда меня затянуло в глубины памяти, он предпочел направить в свои воспоминания, чем позволить погрязнуть в ужасах войны. Можно было сколько угодно рассуждать, что такое решение было продиктовано холодным расчетом, но в нем сквозил призрачный свет прежнего Хейнеля, юного и доброго. Я был в этом уверен. Еще раз посмотришь на меня с таким выражением лица, лишишься пары пальцев. Виноват. Я быстро убрал из взгляда жалость с состраданием и сосредоточился на текущих вопросах. Благодаря Хейнелю удалось вырваться из-под заклинания призраков, но пока не было известно, сколько времени это заняло. Зная горячий нрав сагильдийцев, можно было не сомневаться, что они уже напали на гильдию Жази. В худшем случае совет задержал их и поместил в тюрьму. Вытащить хвост феи из этой передряги можно было бы только с помощью покровительства принцессы, но я не хотел злоупотреблять ее расположением. Оставалось надеяться, что друзья не поняли, кто напал на меня, и ждали пробуждения, чтобы это выяснить. Пожалуй, это было бы лучшим вариантом. Если мы закончили, то я должен идти, сказал я, поднимаясь. Есть еще кое-что, остановил меня Хейнель. Мы изучим магию двойников. Прошлая битва показала, что даже смена ведущего может оказаться неэффективной, гораздо удобнее будет сражаться по отдельности и прикрывать друг друга. Ты просто хочешь больше свободы, раскусил я его, и это тоже. Мне не нравится уже то, что ты перехватываешь контроль над телом, но, у меня же нет ни шанса отказаться, верно? Хейнель улыбнулся, и я непроизвольно поежился. С потухшим взглядом он выглядел жутко. Обсудим это позже. Сейчас есть более важное дело. Я уклонился от прямого ответа. Я вернусь ночью. Иди, удивительно легко согласился он. Но не забывай, что я сказал. Про доверие людям. Я поджал губы. Я запомнил. Возвращение в реальность на этот раз оказалось болезненным. Как только появилось ощущение тела, меня прошибло болью. Я раскрыл глаза с громким вздохом, больше похожим на всхлип, и тут же закашлялся. Чтобы прийти в себя потребовалось несколько мучительно долгих мгновений, за которые ко мне успели подбежать леди Амая и Люси. Наша заклинательница, хоть уже перестала плакать, но выглядела печально с покрасневшими щеками и растертым платком носом. Она помогла сесть, вполголоса причитая, как ей жаль, что так получилось. Из соседней комнаты выглянула Леви и очень удивилась, когда увидела, что я очнулся. Леди Амая быстро проверила раны и разрешила перевоплотиться в человека, что я сразу и сделал. Она наложила новые повязки и кратко ввела в курс дела. Оказалось, сагильдийцы отправились в город Дубов 4 часа назад, и ни у кого не было сомнений, по какой причине они так резко сорвались с места. В Магнолии остался только отряд теней, Лаки, Вакаба и недавно прибывшие Кана с Ликсосом. Местность вокруг клиники патрулировали мои агенты и уже дважды отразили атаку неизвестных. Они не смогли установить, были ли те призраками или принадлежали темным гильдиям, ведь во время боя было не до анализа ситуации. В любом случае, не оставалось сомнений, кто-то действительно хотел избавиться от меня. Сначала вырубить, а затем завершить начатое. Вот только за меня горой встали не только хвостатые феи-агенты, но и горожане, которые первыми замечали непрошенных гостей. Такая забота отозвалась приятным теплом в душе. Вот только поспешные действия сагильдийцев изрядно беспокоили. «Пожалуйста, скажите, что они не пошли без плана», — почти взмолился я. «У них была хоть какая-то стратегия?» «Да, и весьма неплохая», — улыбнулась Леви. «Можешь успокоиться, они вряд ли попадутся совету. Сейчас расскажешь подробнее», — выдохнув, я открыл карту архива и проверил местоположение места. К счастью, тот был недалеко от города, как и обещал. «Мне нужна помощь, возвращайся скорее». «Понял, буду в течение часа», — ответил он через мою телепатическую связь. «Начинай», — велел я Леви, продолжая осматривать окрестности. Почти все агенты с южной части Фиора стянулись в Магнолию и теперь патрулировали город, в открытую или незаметно. Пришли даже те, кого я меньше всего ожидал увидеть, но их присутствие существенно упрощало задачу. Леви подробно описала все, начиная с того момента, как я ушел на встречу с осведомителем. Оказалось, Нацу приглядывал за мной, следя за моим сердцебиением, поэтому заметил неладное еще тогда, когда я получил пулю в плечо. Это позволило сагильдийцам отправиться на помощь раньше, чем в небе расцвел сноп алых искр. Вот только им все равно не удалось прибыть до того, как Хейналь прорвал зеркальный барьер. В итоге, они прикрывали Нацу, который со мной на руках бежал за помощью к леди Амае, а уже потом вступали в открытое сражение с нападавшими. К несчастью, Сол и те призраки, чьи маски оказались сорванными, поспешно отступили, а остальные внимательно следили, чтобы их личность оставалась в тайне. Загадка, кто решил покончить со мной, так и осталась бы нерешенной, если бы Дождя не раскрыла карты. Я давно подозревал, что девушка покинет призрачного владыку, но не думал, что это произойдет таким образом. В любом случае, она прибыла в Магнолию с поддержкой других агентов, которые сохранили инкогнито, и помогла сагильдийцам разработать план. Задумка, хоть и не блистала проработанностью, но должна была сгодиться для такого сражения. Впрочем, мне все равно было неспокойно, но я никому об этом не рассказал. Друзья отправились в город Дубов чуть больше 4 часов назад, поэтому бежать вдогонку было уже поздно и следовало заняться другими важными аспектами этого дела. Например, заявиться в совет с листовкой на руках и, как минимум, добиться разбирательства. «Я тебя понял», я потер веки. Мастер взял с собой линк Лакриму. «Да», Леви протянула мне артефакт, настроенный на Макарова. «Мастер, на связь». Все в комнате обратили внимание на небольшой кристалл, в котором спустя несколько секунд отразилось лицо старика. «Мне вытаскивать вас из тюрьмы? Рад, что твое чувство юмора не пострадало», отозвался он, ухмыльнувшись. «Мы возвращаемся в полном составе, совет ничего не сможет доказать. Ты в порядке?» «Нормально. Скоро отправлюсь в Эру». Леви и Люси одинаково удивленно уставились на меня. «Обсудим дела позже. Надеюсь, вы преподали призракам урок?» «Даже не сомневайся», — рассмеялся мастер под одобрительный гул остальных, и это позволило мне сбросить большую часть напряжения. Обменявшись еще парой фраз, мы закончили сеанс связи. Я прикрыл глаза, структурируя данные, но меня отвлекла Леви, кашлянув. «Ты так не рассказал, как выбрался», — сказала она. «Я, конечно, ослабила заклинание, но не сняла его полностью. Забыла про магию архива», — без промедления солгал я. «Как только удалось вырваться из воспоминаний, это стало вопросом времени». «А в какие воспоминания ты попал?» — тревожно спросила Люси, которая до этого старалась тихонько сидеть в углу комнаты. Хватило лишь одного взгляда, чтобы она все поняла и, сжав кулачки, опустила взгляд. «Я не любил лгать сагильдийцам, но иногда это было необходимо. Прости, извиняться будут Джази и твой отец», — отмахнулся я, и девушка вдруг помрачнела. «В чем дело?» Люси переменилась в лице и ссутулилась, будто ей на плечи свалилась целая гора. Казалось, внутри нее началась нешуточная борьба, но волшебница сумела взять эмоции под контроль. «Отец, придурок», — заявила она, вдруг резко выдохнув. Но я бы не хотела, чтобы он все потерял. Эту компанию он построил вместе с мамой, которая умерла 7 лет назад, и наши железные дороги, то немногое, что от нее осталось. Если есть хоть какая-то возможность сохранить его дело, я решила защищать его, даже несмотря на то, что он заказал тебя, уточнил я, вскинув бровь. Да, слабо кивнула Люси, даже несмотря на это, я знаю, где-то в глубине души он меня любит, тихо сказала она и горько усмехнулась. В противном случае он бы давно сослал меня в женский пансион. И откуда вы все такие добрые беретесь? Притворно возмутился я, и на непонимающий взгляд девушки пояснил. Грей заступился за своего друга, которому нужно было бы снести голову за связь с демонами. А ты пытаешься спасти отца, который причинил много боли. Я осторожно поднялся с койки и подошел к ней, чтобы приобнять. Не волнуйся, если это твое желание, то Джуд выйдет сухим из воды, обещаю. Но я не пущу все на самотек. Когда разберемся с призраками, вместе съездим к тебе домой и поговорим с ним. Угу, она улыбнулась, немного расслабившись, и, прижавшись покрепче, прикрыла на миг глаза. Спасибо. Мы простояли в такой позе несколько минут, и Люси отстранилась со слегка покрасневшими глазами. Я напоследок еще раз сжал ее холодную ладошку и подошел к окну, так как осталось еще пара незавершенных дел. «Долго еще будешь там сидеть?» Выглянув, спросил я, удивлен, что ты пришел, думал, ты займешь нейтралитет. «Гихи, плохо меня знаешь, мелкий», Гажил запрыгнул в комнату и вальяжно развалился в кресле, мастерски сделав вид, будто ничего не слышал до этого. «Когда у мастера срывает крышу, долг старшего волшебника что-то с этим сделать. Я, конечно, за любой мордобой, ты же знаешь», мы оба одновременно ухмыльнулись. Правда, парень быстро вернул себе сосредоточенный вид, но в этот раз все вышло из-под контроля. На тебя пришла листовка, мелкий, и она слишком быстро разлетелась по темным гильдиям. Я нахмурился. Агенты не докладывали об этом. Твоя сеть хороша, но не идеальна, прямо заявил Гажил. Ты отдал приказ искать все, что касается девчонки, он кивнул на Люси. Вот они и сосредоточились на ней, не заметив главного. Мой просчет, задумался я, почувствовав незримое присутствие Хейнеля. Не нужно было бросать всех осведомителей на одно задание. Но сейчас это не так важно, разберемся позже. Ты же не собираешься проигнорировать это? Леви сложила руки на груди. На тебя будут охотиться темные гильдии. Это не первостепенная проблема, отмахнулся я. Сначала защитим Люси. Хорошо, волшебница внезапно улыбнулась, но как-то зловеще. Так и передам Нацу, когда он вернется, у меня непроизвольно пробежали мурашки по спине. Представляешь, как тебе попадет за халатное отношение к своей безопасности. КХМ, я скрыл за кашлем замешательство. Убедила, приму меры. А теперь, Гажил, расскажи, что творится в призрачном владыке. Полный бардак, парень едва не сплюнул, но вовремя наткнулся на грозный взгляд леди Амай. За последние пару месяцев в гильдию вступила толпа новичков, и как минимум половина из них с неясным прошлым. Я проверил нескольких, чтобы удостовериться. Их биография хорошо подчищена, но виднеется связь с темными гильдиями. Но самое поганое в другом, Жази нашел где-то книги по призыву демонов, но пока использовал только низший ранг. Полагаю, это стало ключевым фактором, чтобы ты покинул гильдию, я покачал головой, размышляя. Еще бы, парень в сердцах ударил кулаком по стене. Мы чуть не сдохли 2 года назад, а он сам начал использовать книги. Если бы я задержался там хоть на день дольше, то утопился бы в первой же реке. Я понимающе кивнул. Кто ушел с тобой? Немногие, скривился он. Дождя убедила часть наших покинуть гильдию или хотя бы уйти на задание, чтобы переждать бурю. Мы с Арией присматривали за Жази, и когда он приказал напасть на тебя, отправились сюда. Только немного припоздали, Гажил развел руками. Похоже, он был готов к такому и подстроил пару ловушек. Из старших волшебников около него остался только Сол, а Татамару, на задании в Крокусе. Хорошо, я потер подбородок, ощущая отголоски счастья от того, что товарищи, с которыми мы сражались бок о бок 2 года назад, по-прежнему оставались на нашей стороне. Кто организовал осведомителей? И как в ваши ряды не затесались чужаки? Обижаешь, мелкий, фыркнул парень. Слух, что в Магнолии кто-то напал на хвостатого генерала, разлетелся даже слишком быстро, и за это нужно благодарить твоих связующих. Кто-то из них придумал раздуть ситуацию до абсурда, чтобы даже в столице узнали, и бросил клич остальным. Через час после нападения все окрестные поселения были в курсе событий, а потому и осведомители оживились. Зная тебя, они не смогли остаться в стороне и рванули в Магнолию, и нам оставалось только отсеять зерна от плевел. «О, знаю», — воскликнул я, догадавшись. «Вы использовали лакримы маячки в качестве опознавательных знаков?» «Так, в точку», — ухмыльнулся парень. «Это Дождя придумала, так что никому не понадобилось светить лицом. Оставалось только прикрыть твою задницу, пока ты валяешься в отключке. Хотя лидера не было, пожал он плечами, все и так знали, что делать. Я замер на несколько секунд, чувствуя что-то странное в груди, что нельзя было описать простым словом гордость. Это было чем-то плешим. Мне и в голову не приходило, что сеть осведомителей могла так сплотиться и встать горой за меня. Все это время я считал, что нас связывали только деловые отношения. Информация за деньги или информация за информацию, если речь шла о ком-то вроде магов других легальных гильдий. Кроме того, часть агентов я достал из грязи, хладнокровно отмечая, что они станут работать усерднее, если над ними будет висеть долг жизни. Остальные же вполне могли не пытаться помочь и не подставляться ради меня, рискуя здоровьем и положением в обществе. Именно поэтому узнать, что осведомители столько сделали, чтобы защитить меня, оказалось так приятно и трогательно. Я не сдержал улыбку, машинально бросив взгляд в окно, и, наконец, расслабился. С того момента, как на меня напали, страшнее всего было узнать, что хвост феи попался в ловушку Жази. Однако сагильдийцы ловко провели мастера призраков и, устроив им разгром, уже возвращались в город. Будучи запертым в подсознании, я не остался без поддержки, и агенты совместно с жителями Магнолии бдительно берегли мой покой. Кроме того, здание нашей гильдии тоже не осталось без присмотра, и лексосканы оперативно вернулись, чтобы отразить атаку, если она вдруг последует. По всему выходило, что даже без непосредственной команды друзья и товарищи могли действовать слаженно и четко. Похоже, мои извечные попытки все контролировать утратили актуальность, а потому я мог больше полагаться на других, не взваливая на себя непосильную ношу. Впрочем, некоторые дела требовали моего личного вмешательства несмотря ни на что. Первостепенно я планировал попасть в совет, чтобы ткнуть носом в их очередной промах. Лучшая гильдия Фиора приняла темный заказ, как они допустили это. Как минимум должно было начаться разбирательство, за которым также следовало присмотреть. По просьбе Люси, нужно было прикрыть Бжуда, чтобы на него и его компанию не пала тень. Легче всего было сделать вид, будто он подвергся ментальной магии, правда, предварительно необходимо было поработать с его сознанием. Кроме того, действия Жази вышли за рамки всех ожиданий, и я не мог найти адекватного оправдания такому поведению. Когда культ только планировал атаку на Магнолию, я восхитился слаженностью гильдии, ведь даже от призраков пришла незамедлительная помощь. Вот только некоторое время спустя Жази начал вести себя странно. Мне казалось, что так на него повлияли внезапно обретенные слава и деньги, но последние события никак не укладывались в понятие жадности. Объективно говоря, то, каким он был до войны, и то, каким стал сейчас, имело слишком большую разницу. Его будто подменили. Прежний Жази никогда не принял бы задание на похищение, держась в строгих рамках легальной гильдии, и уж тем более не послал за мной отряд, с целью вывести из игры или убить. Кстати, я вдруг вспомнил, что не уточнил важную деталь. Ты смог узнать, кто заказал меня. Тебе это не понравится, Гажил криво усмехнулся. Листовка прошла через кучу посредников, и след затерялся в Эре. В совете, да, помрачнел я. Кому ты успел так сильно насолить? Спросил парень, на что я лишь вздохнул. Лучше спроси, кому я не насолил. Вновь темные ниточки потянулись к совету, и мне это совсем не понравилось. Я добился исключения Юри, свалив на него вину за колыбельную и леденящий лес, вот только проблем не стало меньше. Подозрение все еще вызывало слишком много человек, в число которых входили Зигрин и Слизула. Возможно, они были как-то связаны с культом, поэтому хотели убрать меня, или же узнали, что я почти раскопал информацию о их тайных делишках. В любом случае, список подозреваемых был все еще велик, а доказательств удалось собрать слишком мало. Однако я не планировал оставлять все вот так, поэтому решил взять за основу борьбу с гидрой, осекать по голове за раз. Одна уже упала, и после завершения борьбы с призраками, я собирался срубить еще одну. Я на месте, отрапортовал мест, и я сжал кулаки. Пришло время навестить совет. Часть 4. Глава 50. Совет магов. Примечание к части. Приятного прочтения. 3. Потыкайте в ПБ, если заметите ошибки. Я в совет. Нужно как можно скорее покончить со всем этим. Ты ранен, возразила Леви. Тебе нужно отдохнуть и прийти в себя. Позволь напомнить, что у тебя две лишние дырки в теле. Это не проблема, парировал я. Через 3 минуты здесь будет Венди. К тому же раны несерьезные. Все присутствующие в комнате смерили меня скептическими взглядами. Я не стал акцентировать на этом внимание, использовав доступное время для того, чтобы раздать указания ближайшим агентам. Так как больше не требовалась усиленная защита, половину из них я направил на поиски информации о произошедшем, о человеке, который меня заказал, и о излишне решительных действиях жала Скорпиона, волшебники которого взорвали главное здание Хвоста Феи. Остальных агентов я решил разделить на небольшие группы по 3-4 человека. Первая должна была отправиться со мной в Эру и прикрывать, раз уж за мной теперь гонялись темные маги. Второй надлежало остаться в Магнолии и следить за местностью, чтобы в случае повторной атаки призраков или иной гильдии поддержать Хвост Феи. Третьей группе нужно было оперативно прибыть в поместье Харфилиев и понаблюдать за местностью, пресекая любые попытки Жази связаться с Бжудом. Получив указания, агенты отправились их исполнять. В тот же миг дверь в комнату с грохотом открылась, ударившись о стену, и на пороге появились две девочки. Венди принялась безостановочно извиняться перед леди Амайей за шум, пока вторая сурово подходила ко мне, сжимая кулаки. Я вскинул руки, подавляя инстинктивное желание попятиться, и нарочито счастливо поприветствовал. «Шарли, Венди, рад вас видеть. Надеюсь, доехали до Магнолии без происшествий, а то у нас так неспокойно в последнее время». Под конец голос стих, когда подруга занесла надо мной кулак. Я вжал голову в плечи, ожидая удара, но вместо этого Шарли вдруг резко выдохнула и мягко погладила по волосам. «И почему ты вечно влезаешь в передряги?» — спросила она, сменив гнев на милость. «Сколько еще раз нам придется мчаться сюда, чтобы вылечить тебя? Поверишь, если скажу, что все это — стечение обстоятельств?» Улыбнулся я, на что она лишь нахмурилась, сложив руки на груди. «Я так и думал, но в любом случае мне уже почти ничего не угрожает. Кроме пары новых шишек, Шарли все-таки дала мне подзатыльник, но почти любя. Если вы закончили...» Венди проскользнула мимо сестренки и взглядом попросила меня сесть на койку, то я приступлю. «Мне не удастся убрать все раны, я займусь только самыми серьезными», — предупредила она. «У нас мало времени», — заметил я. «Могу я попросить тебя поторопиться, не будешь отвлекать, и дело пойдет быстрее», — улыбнулась девочка. Все понятливо замолчали, и, пока юная целительница работала с ранами, я вновь бросил взгляд на Шарли. 2 года назад... Когда только отгремело сражение за Магнолию, она вскользь упомянула, что меня будет ждать сюрприз. Тогда я почти не обратил внимания на эту фразу, погрязнув в попытках восстановить разрушенную гильдию и не дать хрупкому равновесию распасться. Венди и Шарли вернулись в Кошкин дом и на несколько месяцев исчезли с наших радаров. Честно говоря, я почти не вспоминал о них, за что до сих пор грызла совесть, пока однажды они не показались на пороге гильдии. Я сперва не понял, кого Венди привела к нам, но незнакомая девочка вдруг заговорила голосом Шарли. Оказалось, подруга разучила магию перевоплощения и обрела человеческую личность. Имя она решила не менять, так как вряд ли кому-то пришло бы в голову соотнести ее новый образ с образом говорящей кошечки из малоизвестной гильдии. Да и я потом подчистил данные, чтобы уж точно никто не догадался. С тех пор Шарли щеголяла в обличье девочки возраста Венди и уже успела засветиться на нескольких крупных заданиях. У нее не было открытого и наивного взгляда, мягкой линии губ или нежных пальчиков, как у сестренки, так как в образе доминировали острые, несколько угловатые черты, сосредоточенность и сила. Шарли в какой-то степени стала зеркальным отражением Венди, чем была очень довольна. Девочки прекрасно дополняли друг друга, как день и ночь, и многим чисто эстетически нравился их тандем. Помимо магии перевоплощения, Шарли обучилась волшебству тяжелого удара, о котором ей рассказал мастер Раубаул. Он лично взялся ее тренировать и на протяжении целого года преподавал основы забытого стиля борьбы. Сейчас на всем Ижгоре осталось всего 2 человека, которые знали об этом волшебстве, поэтому за счет необычных методов сражения Шарли становилась грозным противником. Суть этого стиля заключалась в том, чтобы сконцентрировать магию в определенной части тела, чаще всего в кулаке, а затем разом высвободить ее. Полученная ударная мощь могла надвое расколоть огромный валун. Правда, был и недостаток у волшебства, бой велся в основном на ближней дистанции, и, если противник был слишком вертким или умел быстро перемещаться, победить его становилось в разы сложнее. Впрочем, для таких ситуаций у Шарли была Венди, которая прикрывала в бою и лечила ранения после него. В общем, их дуэт был почти настолько же мощным, как у нас с Нацу. «Почему ты так торопишься в совет?» Когда Венди прервалась на несколько секунд, чтобы стереть пот со лба, спросила Люси. «Разве это не может подождать пару дней?» «Нет», — ответил я. «Лучше всего действовать по горячим следам и не давать Джази шанса замять дело или обелить себя. К тому же мы и так потеряли много времени, пока я лежал без сознания. Нужно наверстать это. Дождись хотя бы мастера», — сказала Леви. «Вместе вам будет легче». Я ухмыльнулся. «Держу пари. Он уже на полпути к Эре, как и Нацу». Брови Леви подскочили, но она ничего не сказала. Венди снова окутала руки магией и продолжила лечение. Прежде всего она работала с раной на боку, так как она представляла наибольшую угрозу. На самом деле, даже удивительно было, как легко удалось отделаться в битве с призраками. Учитывая, что меня атаковала дюжина магов высокого ранга, всего два пулевых ранения и несколько глубоких порезов можно было из-за ранения не считать. Венди тщательно залечила бок и плечо, но на этом ее силы подошли к концу. Она устало опустилась на койку, и Шарли подала ей стакан воды. Даже с увеличившимся резервом магии девочка не могла залечить все, но и это было более, чем отлично. «Можешь идти», — улыбнулась Венди. «Только постарайся не ввязываться в неприятности». «Не обещаю», — подмигнул я ей, принимая из руки леди Амаи конверт, немного запачканный кровью. «Вернусь завтра, скорее всего во второй половине дня». Я вышел из клиники и махнул месту, который со скучающим видом разрисовывал страницы блокнота. Увидев меня, он излишне резко убрал его и дерганно взлохматил волосы. Даже не видя лица парня, я знал, что на нем застыло виноватое выражение. Он корил себя, что не заметил угрозы и оставил меня в одиночку сражаться с призраками. Приблизившись, Мест уже набрал в грудь воздух для череды извинений, но я прервал его, сразу заявив, что ничуть не злюсь на него. Если уж даже мне не удалось разглядеть ловушку и подготовиться к ней, то какое я имел право винить в промахе другого, особенно учитывая, что этот человек за несколько минут до этого принес крайне важные сведения. Кстати, мне очень повезло, что конверт Места так и остался при мне. Вероятно, одной из целей призраков была спрятанная в нем листовка с заказом на Люси, но они не успели забрать ее. Когда я отключился после боя и леди Амая занялась обработкой ран, она почти сразу заметила его. На конверте расползлось уродливое бурое пятно, так как он лежал во внутреннем нагрудном кармане, поэтому и задание на нашу блондиночку слегка пострадало. Правда, это играло мне на руку. Заляпанная кровью листовка доказывала, что Жази готов был на все, лишь бы сохранить темный заказ в тайне, в том числе пойти на убийство. Теперь конверт снова был надежно спрятан под одеждой, но в этот раз никому не удалось бы меня ранить, так как, помимо Места, в Эру отправлялись еще трое агентов. Вместе они должны были не только защищать меня, но и следить за пространством вокруг. Жази вполне мог послать за нами шпионов или подстроить пару ловушек, чтобы задержать или вовсе не дать попасть в совет. Я еще раз напомнил своим людям об осторожности и забрался на спину Места, который тут же применил магию быстрого перемещения. Мир перед глазами смазался, и я зажмурился из-за того, как сильно закружилась голова. Из всех агентов Мест был самым быстрым и выносливым, поэтому мог самостоятельно добраться до любого города, причем даже быстрее, чем на Манакате. К счастью, Эра располагалась всего в 3 часах от Магнолии, поэтому такое перемещение не должно было составить труда. «Ты в порядке?» – спросил парень по телепатической связи, настроенный на него. «Нормально», – ответил я, не открывая глаз. «Сейчас главное – быстрее добраться в совет. Большую роль сыграют слова того, кто придет раньше. Не думаю, что Жази поверит», – заметил Мест. «Факты не на его стороне. Мало того, что он принял заказ на похищение, так еще и организовал нападение на тебя. Поверь, это легко перевернуть с ног на голову. Не удивлюсь, если он расскажет, что мы сами придумали этот план, чтобы очернить призрачного владыку, при этом оставшись незапятнанными. В этом есть смысл», — признал парень. «Со своей стороны я сделаю все, чтобы этого не допустить, но мое влияние все еще невелико. «Шутишь, Лохар считает тебя своей правой рукой, а это уже многое», — возразил я. «Хотя я все равно предпочел бы видеть тебя в гильдии. Ты все еще не надумал официально вступить к нам, мы оба знаем, что мое место в совете. Отсюда я могу помочь гильдии куда лучше. Двери хвоста феи всегда открыты для тебя, даже несмотря на то, что ты поработал с нашей памятью». Мест ускорился, будто пытаясь не добраться до эры быстрее, а сбежать от своих мыслей. Никто, кроме нас с мастером, не знал, что он также являлся частью гильдии. На его теле не было метки и никто из друзей не помнил его. Даже мне пришлось постараться, чтобы отыскать в собственном сознании информацию о том, кто такой Мест. Парень тщательно затер каждое упоминание о себе и о задании, которое выдал ему мастер. Он должен был стать его лучшим агентом, внедрившись в совет, вот только почти сразу перешел под мое начало. Магия памяти, как и архив, была опасна тем, что затрагивала разум, и Мест неосторожно наложил на себя заклинание. Оно не просто уничтожило любую связь с гильдией, но и начало затрагивать другие участки. К тому моменту, когда я нашел его, личность парня оказалась серьезно повреждена. Потребовался не один месяц, чтобы стабилизировать состояние и восстановить его разум. Разумеется, я от души отчитал его за глупость и самонадеянность. Даже мастер ментальной магии опасались работать со своим сознанием без помощи коллег, что уж говорить о самоучке без десятилетий опыта за плечами. К счастью, сейчас Мест уже не страдал от последствий неосторожного применения малоизвестного заклинания, ведь прошел длительный курс восстановления, который я ему тайно организовал. Более того, стал моим лучшим агентом, вот только мастер об этом все еще не знал. Он периодически вызывал его к себе и давал различные задания, даже не подозревая, что парень докладывал мне о каждом из них. С тех пор, как Макаров обзавелся своей сетью шпионов, я начал приглядывать и за ним. В чем-то Хейналь был прав. Если встанет вопрос или гильдия, или я, мне придется исчезнуть. Именно поэтому я тщательно следил, чтобы такая ситуация не возникала. Вопреки тому, что Мест отлично справлялся с ролью осведомителя из совета, я хотел видеть его в гильдии. Он многое сделал для нас во время войны, сражаясь в отряде поддержки и вместе с Джитом вынося раненых в тыл. Вот только затем вбил себе в голову, что станет значительно полезнее, если начнет следить за дураками из эры. Конечно, в этой роли он был бесценен, но я прекрасно видел, как ему хотелось перешагнуть порог хвоста феи с меткой на плече. К сожалению, Мест из раза в раз отказывал на предложение об официальном вступлении и продолжал трудиться на благо гильдии истины. По части упрямства и твердолобства он точно стал одним из нас. Странно, на нас ни разу не напали, задумался я, когда мы остановились недалеко от эры. Они могли просто не угнаться, тяжело дыша, предположил Мест. Мы и правда двигались слишком быстро. Возможно, уклончиво ответил я. В любом случае, здесь мы разделимся. Я пойду в открытую, поэтому надеюсь на твою защиту. Мест серьезно кивнул. На этот раз я не подведу. В тот момент я не подозревал, что, казалось бы, дежурная фраза окажется пророческой. Стоило мне показаться на открытой местности, как карта архива запестрела алыми маркерами. Кто-то явно не хотел, чтобы я добрался до совета, вот только на этот раз мне не пришлось сражаться в одиночку. Агенты взяли на себя большую часть противников, пока я, взмыв в небо, полетел к зданию. По телепатической связи передал своим людям приказ не слишком усердствовать и позволить нападавшим проследовать за мной до здания совета. Такое представление едва ли оставило кого-то равнодушным и, кроме того, стало бы еще одним подтверждением моим словам. Правда, были и неприятные моменты, меня вскользь задело парой заклинаний. Жители эры со страхом глядели на развернувшееся сражение, пока стражи и рунные рыцари пытались взять ситуацию под контроль. К счастью, никого не убило шальным заклинанием, так как я успевал прикрывать щитами людей в зоне видимости. Затем, как и ожидалось, подоспели мастер и Нацу, услышавшие грохот издалека. Совместными силами товарищи освободили мне путь к зданию совета, и я приземлился около главного входа под аккомпанемент взрывов и летящих в спину проклятий. Лица привратников нужно было видеть. Полагаю, на их памяти это был первый раз, когда кто-то приходил в совет таким образом, да еще и невозмутимо отряхивал пыль с рукавов, проходя внутрь. Как только я переступил порог здания, то выдохнул с облегчением, ведь здесь градус напряжения существенно снижался. Даже отъявленные отморозки не стали бы устраивать бой внутри здания, где каждый человек по способностям соответствовал магу в ранге и выше. Половина здешних когда-то окончила столичную академию магов, а другая пробила себе путь потом и кровью. Меня встретил парнишка-секретарь Еджима и проводил в его личный кабинет. По пути он рассказал, что старик уже созвал заседание и нужно было только дождаться, когда остальные члены совета прибудут в главный зал. Это не должно было занять более получаса. За это время Еджима хотел прояснить несколько моментов, чтобы помочь мне доказать вину Жизи и оставшихся с ним призраков. В глубине души я надеялся на такой исход, поэтому очень обрадовался, когда старый друг Макарова сам пригласил на приватный разговор. Проходя по этажу, где располагались личные кабинеты членов совета, я внезапно почувствовал что-то странное. Это был запах. Потребовалось несколько секунд, чтобы понять, где мне доводилось его учуять раньше. Я остановил парнишку и указал на дверь, из-за которой доносился тонкий аромат. «Чей это кабинет?» «Госпожи Слезулы», — без задней мысли ответил он. «Хотите с ней поговорить?» «Позже», — улыбнулся я и первым двинулся дальше по коридору. Парнишка смерил меня удивленным взглядом, но покорно повел к месту назначения. Я сложил очередной кусочек головоломки, и результат мне совсем не понравился. По всей видимости, на острове Галуна под маской старика со мной сражалась Слезула, которая за пару минут до этого рисовала магический круг подчинения. Очевидно, она собиралась завладеть Дилярой, но мы сорвали ее план. Вернее, улубила демона раньше, чем заклинание ледяного гроба спало. Ей удалось одурачить Леона и его людей маскарадом, но мы с Нацу отчетливо запомнили запах духов, ведь он слишком сильно контрастировал с ее образом. Вот только я не ожидал, что подозрительным старикашкой окажется член совета, и это стало неприятным открытием. Конечно, Слезула давно попала в поле моего зрения, и я подозревал о ее связи с культом. Теперь можно было с уверенностью занести ее в список врагов, но оставалось понять, работала ли она с Айзеком или действовала согласно своим интересам. В задумчивости я переступил порог кабинета Еджимы. Старик как раз разливал по кружкам чай, приготовившись к беседе. Его помощник объявил о моем приходе, бросил пару незначительных фраз и ушел по своим делам, оставив нас одних. В первую очередь я проверил местность архивом, заодно посмотрев, куда пропали мастер и Нацу. Они все еще сражались с нападавшими и совместно со осведомителями гнали их к границе города. В пределах слышимости никого не оказалось, поэтому можно было говорить открыто. Конечно, не забывая, что передо мной сидел друг Макарова, я бегло рассказал Еджиме ключевые факты событий последних дней и показал листовку. Старик долго изучал ее и в конце концов признал, что такие заказы классифицировались как темные и влекли за собой как минимум заключение под стражу на срок до 8 лет. Тому, кто выдал задание, сулила каторга, но я сразу предупредил, что Джуд Хартфили ни в чем не виноват. Судя по выражению лица Еджимы, он едва ли в это поверил. Люди, создавшие свое дело с нуля, как правило, могли поставить на кон все, если это требовалось для компании. В этом я был абсолютно согласен со стариком, вот только уже пообещал Люсе защитить ее отца. «Хорошо, будь по-твоему», — вздохнул Еджима. «Я поддержу тебя на заседании, как смогу. Надеюсь, остальные вынесут справедливое решение». Хотелось бы верить, я непроизвольно закатил глаза, разом вспомнив все промахи совета за последнее время. «У меня есть еще пара вопросов, пока нас не позвали в главный зал. Я слушаю», — кивнул старик. «Всем известно, что стать членом совета — большое достижение, и простому магу нужно лет 10 трудиться, чтобы его хотя бы заметили. Ни у кого нет сомнений, что каждый из здесь присутствующих – достойный человек, но кто-нибудь проверяет их прошлое. Есть ли в совете досье на каждого из них, кто конкретно тебя интересует? Бинго!» Я не позволил ликованию отразиться на лице, когда Еджима косвенно подтвердил предположение. «У меня давно зрела мысль пробраться сюда и найти информацию на членов совета. Не для того, чтобы узнать их прошлое, а для того, чтобы понять, насколько они затерли темные моменты своей истории. У меня уже хранились данные на них, собранные осведомителями, но новая информация точно не будет лишней. Я хотел бы больше узнать о Слезуле и Зигрине», — Еджима вскинул брови. «Не так давно мы выполняли задание на острове Галуна и столкнулись там с магом, скрывшим свою личность. Он пах точно так же, как Слезула, и использовал забытое волшебство времени. Это может быть совпадением», — задумался старик. «Сам же знаешь, что в мире и не такое случается». «Знаю», — кивнул я, поэтому и не иду против нее с обвинениями. Пока я собираюсь наблюдать, и вас попрошу о том же. Недоверие к товарищам, первый шаг к краху. Невнимательность и недальновидность, ступени к гибели. Мы замолчали на миг, встретившись взглядами. Однако вскоре Яджима глубоко вздохнул, принимая мою точку зрения. Намекните еще советнику Аугу, это будет полезно. Я не твой шпион, мальчишка, фыркнул старик, но я по глазам увидел, что он точно сделает это. А я бы и не взял вас в свою сеть, улыбнулся я. Мы позубоскалили немного, и нас, наконец, позвали в главный зал. На заседании совета присутствовали также мастер и Нацу, но в основном говорил я. Прежде всего нам попытались высказать за сражение в Эре, будто мы спровоцировали магов. Я предвидел это, поэтому ничуть не смутился и спокойно привел ряд аргументов в пользу того, что мы стали жертвами чужой агрессии. Так же, как в Магнолии, когда темные маги взорвали наше главное здание, а затем едва не убили меня. Я намеренно сгустил краски, рассказывая о тех событиях, и, когда члены совета полностью погрузились в повествование, достал листовку с заказом на Люси. Бурое пятно мгновенно привлекло внимание. Яджима спросил, почему заказ оказался в таком состоянии, и я нарочито мрачно бросил. Это моя кровь. По официальной версии листовку доставил бывший маг призраков, Гажил, чтобы по старой дружбе предупредить о надвигающейся угрозе. Когда он отправился обратно в город, другие маги напали на меня, пытаясь отобрать ее. Я изо всех сил защищал листовку, но был серьезно ранен, и только подоспевшие сагильдейцы помогли выбраться из битвы живым. Подтвердить эту версию мог любой житель Магнолии или стражник. На самом деле, они готовы подписаться под каждым словом, если потребуется, и неважно, насколько абсурдно это будет звучать. После нескольких раундов уточняющих вопросов и попыток подловить меня на нестыковке фактов, мы перешли непосредственно к заданию. Здесь я уже почти перестал стесняться в выражениях, недоумевая, как совет снова смог допустить такой промах. На листовке четко значилось «Привести Люси Хартфилию в Маранту для дальнейшей передачи посреднику. В случае сопротивления разрешается применить силу или ментальное воздействие». По сути, речь шла о похищении, причем любыми методами. Волшебник мог просто избить девушку и за волосы притащить, куда следует, или сломить ее волю, заставив покорно последовать за собой, ведь она едва ли согласилась бы пойти добровольно. Как ни крути, Люси пришлось бы несладко, если бы мы вовремя не нашли этот заказ. В качестве доказательства, что задание принял Жази, шло мое воспоминание о битве. Тогда я смог сорвать маски с нескольких магов, в числе которых оказался Сол, волшебник с ранга призраков. Вот только совет оказался скептически настроен, справедливо заметив, что я мог создать воспоминания сам с помощью архива. Если они планировали подловить меня на этом, то просчитались. Я невозмутимо предложил альтернативу, просмотреть память Бжуда Хартфилье, который наверняка встречался с Жази лично. Здесь уже пришлось напирать, что мужчина, вероятно, подвергся ментальному воздействию, что якобы доказывала мне Люси. Девушка не верила, что отец мог ее заказать, поэтому я предложил вызвать его в совет или наведаться в поместье лично. При поддержке отряда менталистов, разумеется. «Я согласен», — высказался Аук. «Нужно изучить его память, чтобы подтвердить или опровергнуть обвинение. Предлагаю также вызвать Жази и провести повторное заседание. Необходимо решить вопрос немедленно», — заметила Белно. «Было уже две битвы в черте города, и я не хочу знать, на что дальше пойдут темные маги. До конца разбирательства вам запрещается покидать здание совета», — дополнил Лиджи. «Мы прекрасно знаем, на что способны обладатели магии архива. Я не собирался уходить», — ухмыльнулся я. «В наших интересах быстрее закончить дело, ведь нашему товарищу грозит опасность. В таком случае заседание пока окончено», — подытожил председатель. «Мы вызовем вас, когда прибудут остальные участники дела». Я кивнул и вместе с мастером Инацу отправился в комнату ожидания. Мы обсудили слова членов совета, проработали несколько стратегий на случай, если не удастся подловить Бжуда раньше, чем им займутся местные менталисты. Также связались с гильдией, чтобы узнать, в порядке ли Люси и остальные. Перепуганная заклинательница места себе не находила, переживая за всех и сразу, но Леви успокоила, заявив, что присматривает за ней. Венди и Шарли решили задержаться в Магнолии на неопределенный срок, чтобы помочь в случае опасности. Остальные следили за городом и окрестностями, с неудовольствием отмечая, что темных магов действительно стало больше за последние пару дней. Возможно, готовилось еще одно нападение. Гажил, Дожди и Ария также остались в хвосте феи до окончания разбирательства. Я со спокойной душой оставил Люси им на попечение, как и гильдию в целом. С такой защитой только дурак полез бы за нашей блондиночкой. Проверив местность архивом, я связался со своими агентами в Эре и приказал доложить, когда появится Джуд Хартфили. Чтобы доказать его непричастность, пришлось подготовить ряд воспоминаний, которые затем нужно будет внедрить в его разум. Я уже проворачивал подобное пару раз, поэтому был уверен в своих силах. Конечно, если бы здесь оказались личные менталисты короля, меня бы мигом раскусили, однако сейчас все должно было пройти гладко. Единственной трудностью было перехватить Джуда хотя бы на 2 минуты, чтобы завершить дело. «Босс, начинаем», — связался со мной один из агентов. «Прикройте», — шепнул я Нацу и мастеру, тихонько покидая комнату через окно. Чтобы никто не узнал во мне Тейлза, я использовал форму Хэппи. Синий котенок привлекал внимание, но никому и в голову не приходило заподозрить в нем гениального ребенка. Я беспрепятственно приблизился к Манакату, везущему Джуда к зданию совета, и затаился на крыше. Потребовалось несколько мгновений, чтобы проникнуть в его разум, но созданные воспоминания так и остались невнедренными. Я едва не свалился на землю, когда внимательнее изучил его сознание и, придя в себя, рванул обратно к мастеру Инацу. Залетев в окно и вернув себе человеческий вид, я натолкнулся на взволнованные взгляды. «Ты слишком быстро вернулся», — сказал брат. «Что-то случилось?» «О, да», — я не сдержал смешок и потер точку между бровями. «Мы слишком плохо думали о Джуде. Его сознание в хаосе, я вообще не понимаю, как он до сих пор может связно мыслить». «Ты хочешь сказать?» — мастер не закончил фразу. «Да, он и правда подвергся ментальному воздействию, причем очень грубому». Часть 4, глава 51, ответный удар, примечание к части. Потыкайте в ПБ, пожалуйста, моя бета в небольшом отпуске 3. Приятного прочтения. Совет был в таком же шоке, как я. Правда, по немного другой причине. Когда я заглянул в разум Джуда, то увидел там жуткую мешанину образов вместо нормального сознания. Единственное, что сохранило целостность и ясность, была мысль. Я должен вернуть Люси любыми средствами, от которой отделялось несколько побочных, по сути составлявших полное руководство к действию. Воспоминания о встрече с Жази сходу найти не удалось, но и без этого хватало доказательств. Как минимум, в череде приказов мужчине велели отправить заказ через посредника в город Дубов. А всем известно было, какая гильдия располагалась в его черте. Я успел лишь поверхностно осмотреть разум Джуда, поэтому с нетерпением ждал результата полного анализа от местных менталистов. Члены совета собрались на внеочередном заседании, темой которого стала неожиданная новость. Жази проигнорировал приказ явиться в Эру, весьма нелицеприятно послав гонца в далекое пешее путешествие. Отряд, который должен был сопровождать его, растерянно вернулся и доложил о произошедшем. Вопиющая наглость возмутила магов, но также вызвала множество вопросов. По всей видимости, Жази окончательно сошел с ума, раз не побоялся открыто выступить против совета и готовил что-то масштабное. Мысль, что он спутался с культом, крепла. Я даже предположил, что над его разумом также кто-то поработал, но доказательств не было. Нам также сообщили, что треть волшебников призрачного владыки внезапно покинула гильдию. Некоторые из них рванули на сторожевую вышку, чтобы предупредить о странном поведении мастера и бывших товарищей. Остальные поспешили затеряться на просторах Фиора, будто спасаясь от какого-то страшного бедствия. Это определенно было дурным знаком. Впрочем, Жази пока бездействовал, запершись в главном здании гильдии, поэтому мы также ничего не предпринимали. Совет обсуждал, брать призраков штурмом или повременить до выяснения всех обстоятельств. Я не считал, что промедление пойдет нам на пользу, но не мог повлиять на их решение. Вместо этого приказал своим людям следить за городом Дубов и оперативно докладывать о любых действиях призраков. «Вас ожидают в главном зале». Я переглянулся с мастером, когда к нам заглянул сопровождающий, и последовал за ним на очередное заседание. Там уже собрались все участники дела, включая бледного до синевы Джуда и отряд менталистов. Как только дверь за нами захлопнулась, председатель совета кратко описал суть вопроса и предоставил слово молодому мужчине с холодным взглядом. Насколько я знал, он возглавлял местных волшебников, специализирующихся на магии разума. «Вмешательство в сознание Джуда Хартфилли очевидно», — сказал он невероятно скучным и ничего не выражающим голосом. «Маг, который сделал это, обладал достаточным навыками, чтобы провернуть все тихо и безболезненно, но пострадавший оказал мощное сопротивление. Природная устойчивость к ментальным воздействиям сыграла злую шутку. Заклинание он сломил, но в процессе едва не разорвал собственный разум на куски. Из-за того, что наиболее яркой мыслью оказался приказ о необходимости возвращения дочери, он сосредоточился на его исполнении. Иронично, добавил мужчина, не поменявшись в лице. Мы провели полную диагностику и оказали первую помощь, но требуется специализированное лечение. Что вам удалось узнать об исполнителях задания? Спросил Яджима, коротко взглянув на меня. Вина мастера призрачного владыки подтверждена. В воспоминаниях Джуда Хартфилли остались неоспоримые доказательства того, что он принял заказ. Также его маги ответственны за нынешнее состояние пострадавшего. Личность каждого из них установлена. Есть сведения о дальнейших планах Жази? Спросила Белно. Нет, маг качнул головой. Пострадавший был всего лишь пешкой, поэтому нам не удалось ничего узнать ни о нападении на хвост феи, ни о битвах в Магнолиере. Оставьте полный отчет здесь, велел председатель. Господин Хартфилли, вы можете что-то дополнить к сказанному? Что? Потерянно отозвался мужчина, вскинув потухший взгляд. Нет, мне сказать нечего, кроме того, что я очень виноват перед дочерью. Мне нужно скорее увидеть ее. Она навестит вас в больнице, отрезал глава менталистов. С вашего позволения я передам его медикам. Идите, кивнул председатель совета, и мы все провели сгорбленную фигуру Джуда сочувствующими взглядами. Продолжим заседание. Тейлс, мы подтвердили вашу информацию, поэтому благодарим за внимательность и самоотверженность. Боюсь, если бы не ваши решительные действия, юная госпожа Хартфилли попала бы в лапы темным магам. Рад стараться, ухмыльнулся я, добавив долю сарказма в голос. Все сделали вид, будто не заметили, и собрание продолжилось. На повестке дня вопрос, как поступить с призрачным владыкой и его волшебниками. Ваши предложения, господа, я едва подавил желание закатить глаза, когда вновь началось обсуждение дальнейших действий. Члены совета неторопливо высказывались, спорили, но ничего не предлагали по существу. Они по кругу рассматривали одни и те же идеи, просто использовали разные слова. Недаром гильдии недолюбливали этот орган управления, ибо он в основном разглагольствовал, как нужно делать, но ничего не предпринимал конкретного. Большинство волшебников ценили решительные действия и терпеть не могли, когда их останавливали, чтобы обсудить важные вопросы. Судя по лицам мастера и Нацу, они разделяли мои взгляды. Совет не хотел лезть в болото, выдвигая обвинения лучшей гильдии Фиора, поэтому изо всех сил оттягивал момент голосования о последующих действиях. Я открыл карту архива, изучая местность, чтобы скоротать время, а заодно проверил список задач. В кои-то веки удалось разгрести большую часть дел, но оставалось еще много нерешенных вопросов. Например, я подумывал послать отряд теней на опасную миссию, но не мог принять решение без их согласия. Задачей сагильдийцев стало бы проникновение в совет и поиск досье на его членов, существование которого косвенно подтвердил Яджима. Задание вовсе не было смертельным, но в случае неудачи могло повлечь слишком много проблем. Также мне нужно было связаться с осведомителями, работающими на юге Фиора, преимущественно около побережья. Ликсос недавно напомнил, что там бродят слухи об исчезновении людей, и мне нужно было проверить информацию. Кроме того, я собирался копнуть в прошлое Слизулы поглубже, ведь с каждым мигом она казалась мне все подозрительнее и подозрительней. И, конечно, пришло время ежемесячного отсчета от сторожевых вышек, приглядывающих за Фиором. В этот раз мне нужно было изучить данные не только о темных магах, но и об анимах, возникающих тут и там уже пару недель. Впрочем, нет. После завершения конфликта с призрачным владыкой я сначала пойду на рыбалку с Нацу. Отдых и так пришлось отложить, а брат давно поглядывал на меня так, будто скоро свяжет и лично отнесет на озеро. Да и я давно чувствовал, что пора сделать перерыв, иначе можно допустить ошибку, которая будет стоить жизни не только мне, но и дорогим людям. Я кивнул самому себе, распределяя на панели архива первостепенные задачи, пока члены совета переливали из пустого в порожнее. Нацу со скуки заглянул в записи, и его глаза засияли. Он радостно взлохматил мне волосы, прошептав, как рад видеть, что я, наконец, берусь за ум». Мастер, заинтересованный внезапным оживлением брата, тоже бросил взгляд на экран архива и тут же улыбнулся. Он пробормотал что-то вроде «давно пора», а затем пообещал присмотреть за гильдией, пока меня не будет. Это вызвало внутри меня волну счастья, которому даже удалось вытеснить беспокойство из-за странных действий Жази. Я с улыбкой свернул панели архива, невольно предвкушая пару дней рыбалки у большого озера. Заседание все-таки застыло в мертвой точке. Я подавил зевок и со скучающим видом принялся осматривать зал, который и так видел уже пару десятков раз. Мастер перемигивался с Еджимой, но старик едва ли мог в одиночку призвать к решительным действиям. Даже председатель тянул волынку, что уж говорить об остальных. Зигрин с усмешкой наблюдал за коллегами, подперев кулаком щеку, и нарочно задавал вопросы, заставляющие разговор делать новый круг. Слизула иногда стреляла в него глазами и, прикрывая губы длинными рукавами, вставляла короткие, несколько едкие, замечания. Кстати, эти двое почему-то решили не приходить на очередное заседание лично и использовали магию двойников. Их эфирные тела почти невозможно было отличить от реальных, и даже на карте архива они отражались, как подлинные. Впрочем, это была распространенная практика для членов совета, поэтому никто особо не удивился. Да и не до того было, когда разговор снова и снова заходил в тупик. Вразумить остальных пытались только двое, Аук и Белно, и в какой-то момент у них даже начало получаться. Я с любопытством взглянул на них, когда вдруг на карте архива отобразилась точка, быстро движущаяся к залу. Спустя минуту дверь с грохотом отворилась и на пороге застыл молодой мужчина в форме рунного рыцаря. Он никак не мог отдышаться, поэтому упустил момент сходу заявить о проблеме. «Какое неуважение!» – забрюзжал Мичела. «Как ты посмел прервать важное заседание? Он даже меня бесит!» – вдруг отозвался Хейналь. «Спутай ему мысли. С каких пор тебя тянет на шалости?» – поразился я, едва не дав удивлению отразиться на лице. «С тех пор, когда это собрание стало скучнее придворных балов, в любом случае, ничего не выйдет», – я мысленно усмехнулся, представляя, как бы выглядел юный Хейналь в такой ситуации. Каким бы занудным он ни был, ментальный блок у него силен. Хейналь фыркнул, и я вернулся в реальность, где рунный рыцарь, наконец, отдышался, а поток возмущения от членов совета иссяк. «Докладывай», — велел председатель, но мужчина не успел даже начать, как раздался еще один голос. «Босс, на связь!» Линк Лакрима едва не разорвалась от крика и отборной ругани с той стороны. «Аллан?» – удивился я, мигом узнав этот грубый голос, и с помощью небольшого импульса сделал громкость ниже. «Нет, блин, вулкан в юбке!» Тут полный, я привычно пропустил поток мата, выхватывая из речи агента факты. Главное здание призрачного владыки оказалось огромным големом. Только что оно пришло в движение и потопало куда-то на юг. «Зуб даю, в Магнолию. Быстрее возвращайся и скажи придуркам из совета, что они опять облажались, пока протирали жопы в своих креслах». Рунный рыцарь явно почувствовал себя неловко, как и большая часть присутствующих. «Да, я хотел об этом доложить, но, кажется, немного опоздал», – растерялся мужчина. «Мы наблюдаем за передвижением голема призрачного владыки. На этом у меня все». Он мигом ретировался, а я, бросив взгляд на магов, протиравших жопы в креслах, почти невозмутимо сказал: «Спасибо, что предупредил, дружище. До связи». «КХМ», Еджима первым вернул самообладание. «Полагаю, вам пора возвращаться, если голем действительно движется к Магнолии. Мы обеспечим поддержку, как только соберем отряд». Последнюю фразу он произнес полувопросительно, взглянув на председателя. «Верно, идите вперед и подготовьте оборону города», – кивнул он, но неловкость никуда не исчезла. «В таком случае, мы отправляемся», – поставил точку мастер, и мы быстренько покинули зал под испепеляющие взгляды магов. «Не скажу, что Аллан был неправ», – шепнул я, когда за нами захлопнулась дверь. Мастер только ухмыльнулся, а Нацурас смеялся во весь голос. Однако времени на веселье не было, и мы, бросив последний взгляд на здание совета, рванули на поезд. По пути в Магнолию связались с агльдейцами и предупредили о возможной атаке. В первую очередь необходимо было предупредить жителей, чтобы по сигналу прятались в убежищах, которые по приказу короля выстроились в каждом городе. Во вторую, друзья должны были организовать оборону и отразить атаку Жази. В этом согласились помочь Гажил, Дожди и Ария, причем не только непосредственно в битве, но и по части информации. Все они были старшими волшебниками призраков и прекрасно знали о возможности превращения главного здания в гигантского голема. Венди и Шарли вызвались обеспечить прикрытие и заклинание поддержки, поэтому я почти не волновался за сагильдейцев и Магнолию в целом. На полпути к городу мне начали сыпаться доклады от осведомителей, приходившие самыми разными путями. Кто-то решил воспользоваться птичками-посланницами, у кого-то были линк-лакримы, настроенные на меня, а кто-то перехватил связующего и всучил конверт с зашифрованным посланием. Даже если бы Аллан не смог связаться со мной, я получил бы информацию в течение часа от других агентов. Кроме того, осведомители постоянно докладывали о перемещении голема-призраков, и, проанализировав скорость перемещения, я пришел к выводу, что мы успеем аккурат к тому моменту, когда он приблизится к Магнолии. То, что он двигался именно туда, уже не вызывало сомнений, так как двое ушлых агентов сумели забраться внутрь шагающей гильдии и собрать информацию о планах Жази. Правда, им пришлось быстро покинуть наблюдательный пункт, так как их засекли, но парни проделали отличную работу. Я даже не знал, радоваться такой преданности или пугаться, но решил подумать об этом позже, а заодно расспросить осведомителей, что толкнуло их так поступить. Мастер убедил машиниста остановить поезд, когда мы оказались в паре станций от Магнолии, и высадить всех пассажиров, за исключением нас. Узнав причину, люди без лишних слов покинули вагоны, ведь своя жизнь всегда была дороже, и остались на станции. Мы на всех парах помчались дальше, прямо как во время битвы с леденящим лесом. Смотрите, Нацу вдруг встрепенулся, перестав корчиться от укачивания. Это тот самый голем, он больше, чем я думал, подтвердил мастер, оглядывая гигантское здание, шагающее к нашей гильдии своды. Нужно двигаться быстрее, забеспокоился я и поторопил машиниста, выжимая все, что есть. Поезд ускорился, а недавняя уверенность, что битва с Жази не составит труда, пошатнулась. Я не ожидал, что голем окажется настолько большим, ведь один его удар мог запросто стереть небольшое здание подчистую. Впрочем, мы были не лыком шиты, да и никто не собирался уничтожать саму гильдию призраков. Достаточно было разнести управляющие лакримы, что звучало существенно проще. В любом случае бой обещал быть жарким, особенно учитывая, что одной из главных ударных единиц голема была пушка Юпитер. Этот артефакт колоссальных размеров концентрировал магию окружающего мира, а затем испускал в виде смертоносного луча. Пожалуй, даже алмазный доспех Эльзы не смог бы сдержать такую мощь, что уж говорить о других щитах. Пока мы мчались к станции, я быстро просчитывал варианты и стратегии обороны. Лучше всего было разнести голема на подходе, ударив всеми мощными заклинаниями, какими только возможно. Например, последовательной атакой храма молнии и Арктура с завершающим ударом закона феи. Проблема была лишь в том, что пушка Юпитер просто поглотила бы все это, так как в неактивном состоянии вбирала доступное волшебство из воздуха, заряжаясь. Первостепенно необходимо было уничтожить именно ее, а затем уже разбираться с самим големом. Вот только у меня не оставалось сомнений, что выстрел Юпитером придется как-то останавливать, ведь Жази не упустит шанса перебить нас одной атакой. Следовательно, от того, настолько эффективно мы сможем отразить первый удар, будет зависеть все остальное сражение.